Небо – это то, к чему стремится душа каждого верующего человека. И когда-то мы оставим нашу Украину, а вы тундру оставите, и легко, без тени сожаления, оторвавшись от привычных дел, поднимемся в небо и увидим, что там лучше. Друзья, жизнь христианина, хотя и со скорбями, но это радостная жизнь, потому что Бог утешает нас, и мы знаем, что мы идем навстречу лучшему. И поэтому поет душа христианина, верующего человека. Сейчас послушайте гимн. «Пускай морщинок лучики бегут, и синева в глазах твоих бледнеет, но твой недолгий жизненный маршрут ведет тебя в небесные аллеи. Поет, как пташечка, душа твоя».